517-я ночь. Когда же настала 517-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Кафид, царь Индии, приказал своим воинам и солдатам выезжать на конях в страны царя Тайгамуса и сказал им: «Снаряжайтесь же, чтобы к нему отправиться, и готовьте военные доспехи, чтобы на него напасть. Не относитесь пренебрежительно к этому делу. Мы пойдем к нему и нападем на него, и убьем его и его сына, и овладеем его страной». Услышав от него эти слова, воины ответили: «Слушаем и повинуемся». И каждый из них стал готовить себе снаряжение. И они готовили доспехи и оружие, и собирали войска в течение 3 месяцев. Но когда воины, солдаты и витязи собрались полностью, забили в литавры и задули в трубы и поставили знамена и флаги, а потом царь Кафид вышел с воинами и солдатами и шел до тех пор, пока не достиг окраин страны Кабуль, а это была страна царя Тайгамуса. И когда достигли этой земли, ее разграбили и учинили разврат с подданными, и перерезали больших и взяли в плен малых. И дошла весть об этом до царя Тайгамуса. И, услышав такую весть, он разгневался сильным гневом и собрал вельмож своего правления и визирей и эмиров своего царства и сказал им: «Знайте, что Кафид пришел в наши земли и вступил в нашу страну, и хочет сразиться с нами, и с ним солдаты, богатыри и воины, число которых знает только Аллах Великий. Каково ваше мнение?» «О царь времени», — отвечали ему, — «наше мнение таково, что нам следует выступить к нему и сразиться с ним, и отразить его от нашей страны». «Готовьтесь к бою», — сказал им царь Тайгамус. И затем он вынул для них кольчуги, латы, шлемы и мечи, и всевозможные военные доспехи, которые приносят смерть витязям и губят доблестных мужей. И воины, солдаты и витязи снарядились для боя, и подняли знамена, и забили в литавры, и задули в трубы, и застучали в барабаны, и засвистели в флейты. И царь Тайгамус со своими войсками выступил навстречу царю Кафиду, и не переставал царь Тайгамус идти с воинами и солдатами, пока они не приблизились к царю Кафиду. И царь Тайгамус спустился в долину, которая называлась Долина Захрана, она лежала на краю земли Кабуль, и написал письмо, которое он послал с посланцем из своего войска царю Кафиду, и содержание его было такое: «А после словословия вот о чем мы уведомляем царя Кафида. Ты поступил так, как поступают люди из черни. И если бы ты был царем, сыном царя, ты не совершил бы таких поступков, не пришел бы в мою страну, не ограбил бы деньги людей и не учинял бы разврата с моими подданными. Разве не знаешь ты, что все это с твоей стороны насилие? И если бы я знал, что ты дерзнешь против моего царства, я бы пришел к тебе много раньше твоего прихода и не допустил бы тебя в мою страну. Но если ты повернешь назад и прекратишь зло между нами, пусть так и будет, и прекрасно. Если же не повернешь, то выступай ко мне в пылу боя и будь тверд передо мной, становясь на сечу и сражение». И он запечатал письмо и отдал его одному наместнику из своего войска и послал с ним соглядатаев, которые должны были разузнать новости. И этот человек взял письмо и шел с ним, пока не достиг царя Кафида. И, приблизившись к его местопребыванию, он увидел шатры, поставленные вдали, и были они сделаны из гладкого шелка. И увидал он зеленые шелковые знамена, и увидел между палатками большую красную шелковую палатку, вокруг которой было много войска. И посланец шел до тех пор, пока не достиг этой палатки. И он спросил про нее, и ему сказали, что это палатка царя Кафида. И этот человек посмотрел в середину палатки и увидел царя Кафида, который сидел на седалище, украшенном драгоценными камнями. И подле него были визири и вельможи царства. И, увидев это, посланец показал письмо, держа его в руках, и к нему подошла толпа воинов царя Кафида, и у него взяли письмо и принесли его царю. И когда царь прочитал письмо и понял его смысл, он написал царю Тайгамусу ответ такого содержания: «А после словословия вот о чем уведомляем мы царя Тайгамуса. Нам непременно нужно отомстить, снять позор, разрушить земли и сорвать завесы, и перебить больших и полонить малых. А завтра я выйду на бой в поле, чтобы показать тебе, как биться и сражаться». И он запечатал письмо и вручил его послу царя Тайгамуса, и тот взял его и пошел. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.